теплый ветерок жизни моей, случайный поворот мимо меня небесной красоты тихо прошел ангел моих снов. Яркая ночь, теплый ветерок жизни моей, случайный поворот мимо меня небесной красоты тихо прошел. Прошу, постой, сердце мое ты забрал с собой. Ангел ты мой, на меня взгляни, имя свое ты мне подскажи. О, твое имя, ты ангел в моем сердце. О, твое имя, ты счастье моей жизни. Как же ты прекрасен, ты мой ангел. О, твое имя, сказка моей жизни. О, твое имя, ты ангел в моем сердце. О, твое имя, ты счастье моей жизни. Как же ты прекрасен, ты мой ангел. Счастье моей жизни, как же ты прекрасен.